хотя она и не была самой значительной, но уж наверняка наиболее блестящей. Доходы Рэба определяли не столько сделки с большими зданиями, его операции по восстановлению Уолл-стрит, сколько громадное множество гораздо более скромных, неприметных предприятий, которые через несколько месяцев после этого стали головокружительно наращивать свои прибыли. Какой-нибудь простой ресторан или бар, какая-нибудь лавка или квартира повысились в цене в 3-4 раза, просто из-за возрождения квартала и соседства всех этих банков. От распространения сферы своей деятельности на Уолл-стрит, ею руководили Хазендорф, Хаус и другие доверенные лица, чьи фамилии здесь приводить бесполезно, осуществив фантастическую серию операций, которыми руководили другие команды, об их существовании, по-видимому, было известно лишь Хаусу. Выдвижение на первый план Дэниеля Хазендорфа, впоследствии он оказался менее удачливым, так как отошел от Рэба, и пребывание самого Климрода в тени являлись следствием заранее заключенного между ними соглашения. Рэб Климрод питал искреннее отвращение к собственному публисити. Афера на Уолл-стрит началась в октябре 1950 года, а завершилась в июне 1951. Но до ее начала он успел съездить в Лондон, а главное в его жизни, до, во время и после этой операции, присутствовала Чармен Пейдж. Пороги Каракараи. Дэвид Сеттиньяс, спокойный, размеренный, без всякого напряжения голос, назвавший его имя, отчетливо выделялся в смутном гуле снующих в холле людей. Выйдя из лифта, Сеттиньяс обернулся и увидел его. В голубой рубашке, положив холщовую сумку к ногам, он невозмутимо стоял, прислонившись к отделанной мрамором стене. Это было 18 сентября. Сеттиньяс сказал двум мужчинам, сопровождавшим его: «Извините, я позвоню вам завтра». Он подошел к Рэбу Климроду, пристально посмотрел на него, не зная, что сказать. Слава богу, первым нашелся Климрод, который, улыбаясь, спросил: «Как прошло свадебное путешествие?» «Чудесно. Куда вы запропастились?» «На прошлой неделе мне звонил Джордж Тарас и сообщил, что вы приезжали к нему, чтобы вернуть книги». Сеттиньясу было как-то не по себе, хотя он не понимал, почему. Такое чувство, словно случайно встретил старого сослуживца по полку, которого уже запамятовал. Почти машинально он прошел через холл, остро чувствуя присутствие рядом этого худого, нелепо одетого человека, не расстающегося с чудной холщовой сумкой. Они вышли на Мэдисон-авеню. Стояла прекрасная, очень жаркая погода. Мимо прошествовал эскадрон-секретарь, который улыбались Сеттиньясу, не без любопытства посматривая на его спутника. «Вы меня ждали?» «Да». «Почему же вы не поднялись в мой кабинет?» «Что вам сказал обо мне Джордж Тарас?» — ответил он вопросом на вопрос. «Лишь то, что вы приезжали к нему в штат Мэн, чтобы вернуть книги, и очаровали его супругу». Сеттиньяс заставил себя настроиться на легкий тон, несмотря на непреодолимое смущение, которое испытывал. «Кажется, ваши познания в живописи далеко превосходят средний уровень. Вы больше ничего не хотите мне сказать?» Сеттиньяс пытался вспомнить, напрягая память. «Нет», — искренне ответил он. «Но разве это важно?» Не очень.